Глава 23. Странный сон. В приемном покое больницы поначалу скучать не приходилось. Со мной разговаривали то врачи, то полицейский, то дознаватель. Потом я бродила по мрачному ночному холлу и ждала, когда приедет главный хирург. Он, может, тоже захочет со мной поговорить. Хирург, худой старик желчного вида, прибыл, но промчался мимо, даже не глянув в мою сторону. А вот после стало тоскливо и тревожно. Операция шла уже третий час. Дятловский телефон молчал уже 6 часов. Я боролась со сном, боялась, вдруг что-то произойдет, ну, о чем предупреждал Артур и о чем давно догадывалась сама. Но один раз все-таки чуть не отключилась, очнулась, когда тронули за плечо, и подскочила на ноги. Передо мной стоял тот самый старик. «Пойдемте в мой кабинет». Распорядился он, и у меня похолодела спина. Обычно в фильмах фразу «он будет жить» говорят сразу, а вот для трагического известия вызывают в кабинет именно с таким лицом. По пути глянула на электронные часы. Ничего себе, 4 утра. «Садитесь», — сказал мне хирург, и сам первым тяжело опустился на стул. «Ну что?» «Вы ничего больше не вспомнили?» «Что? О чем?» — ошалела я. Воспоминания для меня в последнее время были больной темой. «Скажите, Артур жив?» Почему-то в голове пронеслась мысль, что если нет, то меня одноклассники точно сожгут на костре, хотя случившегося и так уже хватало для разговоров на год. «Само собой!» — каркнул врач, будто обидевшись. «Чего не могу сказать о себе. 5 часов в операционной, не разгибаясь, плечо собирали, как пазл». «И он будет жить?» «Да откуда мне знать?» — разозлился старик. «От организма зависит, от ухода, да много от чего. И хотел бы я все же знать, что с ним произошло». «Я не знаю», — открестилась я. «Он просто стоял со мной рядом, никто на него не нападал, не стрелял. А потом вдруг раз — и дырка в плече. А разве вы не поняли, что с ним, пока оперировали?» «Понял», — хмыкнул хирург. «В него попали из гиперболоида инженера Гарина. Не слыхали о таком?» Это он увидел мое вытянувшееся лицо. «Тогда, значит, рубанули световым мечом. Ну, не знаю я, что может причинить человеку такие повреждения, если рядом, как вы уверяете, никого не было». Я примолкла и съежилась на стуле. «Ладно, пусть полиция разбирается». Успокоился разом и махнул рукой старик. «А что насчет его родных? Тоже ничего не припомнили?» «Я никого из них не знаю. Он новенький и совсем недавно в нашем классе. Ой, но при нем же наверняка был телефон. Нужно просто кому-нибудь позвонить?» Возликовала я от собственной сообразительности. Тут старик жестом фокусника вытащил из-под бумаг уже знакомый планшет, поводил им перед моим носом. «Думаете, не догадались? Только номер не прошел». Я поморгала, стараясь понять, кто из нас не совсем в форме. «Какой номер не прошел? А другие номера?» «О, Господи!» Врач выразительно закатил старческие бледные глаза. «Глядите!» Включил и сунул мне под нос. Там был один единственный номер. Мой. И моя фотка, мне незнакомая. И буква «Д», как контакт. «Звонить не стали, фотография вполне соответствует оригиналу». Скупо улыбнулся хирург. «И больше ничего нет? Исходящие?» «Нет». Он встал и громко хрустнул суставами. «Ладно. Теперь по домам и вы, и я». Я медлила, и он скосил на меня сердитый взгляд. «Юная особа, у меня плановая операция в 9 утра». «А как же Артур?» «Ваш Артур в реанимации и пробудет там... не скажу сколько. Вы ведь не ждали, что он после всего приключившегося проводит вас до дома?» «Нет, конечно. Но когда он станет приходить в себя, мне разве не нужно быть рядом? Я имею в виду, он ведь не разговаривает. Старик удивленно нахмурился. «В смысле, у него какие-то проблемы с горлом. Обычно он набирает на планшете, но пока ведь не сможет, наверное». «Хорошо, а вы тут с какого бока? Владеете языком жестов?» Я мотнула головой, злясь на собственную глупость. «Не пояснять же, что со мной единственный он как раз говорит». «Слушайте, как вас там зовут?» Кажется, хирург потерял терпение. «Дана». «Отправляйтесь домой, Дана. Для парня, о котором вы практически ничего не знаете, вы и так сделали предостаточно. И поверьте, голос — это сейчас его наименьшая проблема. Все, на выход!» Я с независимым видом покинула кабинет, спустилась в приемный покой, прошла мимо дремлющей на посту вахтерши. Вызывать такси не было сил, но я помнила, что стоянка совсем рядом, за шлагбаумом. На заплетающихся ногах добрела туда и забралась в первую же машину, за окнами которой угадывался шофер. Ехали мы в полном молчании, но пару раз в зеркале я поймала на себе сочувственный взгляд немолодого водителя. Конечно, я ведь ехала из больницы в 4 часа утра. К тому же мое лицо выражало неподдельное страдание. Это я тайком щипала кисти рук и выкручивала пальцы, иначе заснула бы моментально. И все равно разок отключилась. Но тут как раз водитель сказал: «Приехали. Хочешь, дочка, провожу тебя до квартиры?» «Не нужно, у нас тут спокойно, и двор закрывается на ночь». Я отдала ему деньги и с облегчением вынырнула в ночную влажную прохладу. Пока я открывала калитку, шофер медлил. Наверное, хотел убедиться, что никто подозрительный не шмыгнет за мной следом. Калитка пискнула, запираясь за мной. Я помахала водителю рукой, и такси исчезло за углом. Закинув голову, посмотрела на свои окна. Конечно, темные. Во всем нашем огромном доме горело не больше 10 окошек. Ну все. Сейчас дойти до квартиры, потом до дивана и крепкий сон, пусть даже в куртке и в обуви. А может, получится скинуть на ходу. И вдруг, когда я уже поднялась на 3 ступеньки к двери парадного и готовилась разбудить домофон, что-то произошло. Что-то взорвалось внутри моей бедной головы, словно прорвало плотину, и меня от пальцев ног до макушки затопили волны тошнотворного ужаса. Я отдернула руку от домофона с коротким криком, как будто на его месте обнаружила отрубленную голову с выпученными мертвыми глазами, и едва не свалилась с порога, пролетев все 3 ступеньки в обратном порядке одним рекордным прыжком. «Кныш!» — прохрипела я до предела, втягивая в себя воздух, поскольку желудок дергался в спазмах, а его содержимое подпирало горло. «Ты что делаешь? За что?» В том, что ужас внушает мне Артур, я ничуть не сомневалась. Сама я паническими атаками никогда не страдала, да и не бывает таких мощных атак на ровном месте. Значит, даже в таком состоянии он решил не оставлять меня в покое. Главное, непонятно, как сумел так быстро очухаться от наркоза. Хотя, что мне за дело до этого сейчас? Нужно отползать от дома, пока не получила инфаркт. Но идти-то я как раз не могла. Колени превратились в кисель. Я попыталась сообразить, что теперь делать. Может, добраться до детской площадки и пересидеть там на скамеечке, пока наваждение не схлынет? Может, у Артура это бессознательно выходит, в бреду и скоро прекратится? Едва я подумала об этом, как в голове словно что-то переключилось. Ужас не исчез, но немного отступил, дав место острому желанию немедленно ловить машину и ехать домой к Дятлову. Нет, это уже ни в какие ворота не лезло. Артур не послал бы меня к своему сопернику. А я, конечно, всегда рада видеть Сашку, но не настолько, чтобы мчаться к нему среди ночи, шокировать его родителей и пытаться объяснить, что со мной произошло. Хотя он поймет, всегда понимал. Сдаваясь, я рысцой добежала до проспекта, холодея от собственной лихости. Почти метнулась под колеса первой же ослепившей меня фарами легковушки. Удивительно, но это оказался тот самый водитель, который вез меня сюда, Наверное, развернулся и возвращался на точку. Увидав меня, он даже из машины выскочил. Спросил, волнуясь, «У тебя что-то случилось, дочка? Едем назад в больницу?» «Нет, тут такая ерунда вышла». Забормотала я, догадываясь, что выгляжу словно живой мертвец, но еще и трясусь вдобавок. «Просто я куда-то задевала ключ от квартиры, а родных никого дома нет. Они на даче в деревне Ивановка. Отвезете?» «Конечно, забирайся». Когда тронулись с места, тошнота и ощущение ужаса сразу отступили. Тело сделалось приятно легким, плата за подчинение чужой воле. Дорога в Ивановку шла вдоль железной дороги. Домчались мы по ней быстро, и спать, по счастью, после такого стресса совсем не хотелось. В самой деревне, правда, вышла накладка. Поскольку Сашкин адрес я не знала, могла найти дом на глазок, но в темноте сделать это оказалось трудно. Но таксист был терпелив, внимательно вслушивался в мои путанные описания дома и забора, и в конце концов мы справились. Я заранее решила, что попрошу доброго дядечку немного подождать. Вдруг не откроют или еще какие-то неожиданности. Но едва я определилась с домом, сразу увидела, что на первом этаже, кажется, в гостиной, горит свет. А стоило мне позвонить от ворот, как почти сразу зажегся свет во дворе, и на порог выскочила дятловская мать в одном халате, бегом бросилась отпирать. «Дана, что случилось?» Она так и втянула меня во двор. «Что-то дома? Какая-то беда?» Похоже, Сашка с ней моей бедой не поделился. «Понимаете, я потеряла ключи, дома никого, и дозвониться никому не смогла». Проговорила я на автомате. Ложь неубедительная, но ведь на улицу теперь уже не выгонят. «А Саша спит, да?» «Саша?» Она отпрянула и посмотрела на меня так, что мне снова стало жутковато, но теперь уже самым естественным образом. «Его сейчас дома нет. Но ты не волнуйся, сейчас устрою тебя в гостевой комнате. Есть хочешь?» Я мотнула головой в полной прострации. «Так-так, сейчас еще всплывут интересные подробности про Дятлова и про то, где он проводит ночи после наших поцелуев в автобусе. И это будет уже полный финиш». «А с ним все в порядке? С Сашей?» Но женщина будто меня и не слышала. Убежала на второй этаж, пока я разувалась у вешалки. Минуты через две появилась снова. В руках она держала стопку полотенец и еще какие-то вещи. Поманила меня за собой вверх по лестнице, а там просто приложила палец к губам, когда я снова попыталась задать вопрос. Привела в одну из комнат, положила стопку на край уже разобранной кровати и была такова. Я решила не сходить пока с ума. В конце концов, Сашкин отец спит, значит, ничего ужасного не случилось. Обнаружила дверь в ванную, очень обрадовалась. После пережитой жути я была вся липкая от пота. В принесенных Сашкиной матерью вещах нашла ночнушку и халат, и зубную щетку в упаковке, и даже крем для лица. Привела себя наскоро в относительный порядок, но надеть ночную рубашку уже не хватило сил. Рухнула лицом в хрустящую наволочку и разом отключилась. И в кои-то веки увидела сон. Хоть и очень странный. Во сне я тоже лежала в кровати, но почему-то не могла даже шевельнуться. Мои руки и ноги словно подверглись заморозке, стали тяжелыми, ледяными и неподвижными. Кажется, двигать я могла только глазами. Над комнатой, в центре которой стояла моя постель, высился здоровенный купол, вроде как из разноцветного стекла, красочный витраж, буйное смешение красок. А в самой высшей точке купол полыхал огнем. За ним, в самом зените, стоял настоящий солнечный диск. Солнце било мне в глаза, но я их не закрывала. Напротив, жадно смотрела и смотрела вверх, будто этот золотой свет был последней моей надеждой, помогающей цепляться за жизнь. Но чуть позже меня заинтересовал источник мягкого тепла в районе правого запястья. Я с некоторым усилием переместила туда взгляд и увидела девочку лет 6, с ногами сидящую на одеяле. На малышке было платье без рукавов, присобранное в районе шеи и блестящими складками спадающее вниз. Платье было из белого шелка, но казалось цветным от бликов витражного купола. Тонкую шею обвивало, как мне сперва показалось, искусно сделанное колье, но потом я разглядела, что украшение сплетено из мелких полевых цветов, еще хранящих свежесть и нежный аромат. Волосы девочки, почти белые, словно морская пена, были распущены и частично скрывали ее бледное, выразительное, перепуганное личико. Девочка обеими ручками сжимала мое запястье и не спускала с меня широко распахнутых фиалковых глаз. Она радостно заулыбалась, поймав мой взгляд. Даже во сне я удивилась. Но с какой стати мне снится ребенок, ведь детей я на дух не выношу. Всегда старалась не заходить в гости к одноклассницам, у которых есть младшие братья или сестры. Все равно все удовольствие от общения будет загублено беготней, визгом и моими судорожными попытками сдержаться и не прибить крикуна. Но эта девочка будила во мне совсем другие, очень сильные чувства. «Мамочка!» — произнесла она неожиданно сильным и мелодичным голосом. «Ты здесь? Ты не оставишь меня?» Мои губы шевельнулись с трудом, словно ломая сковавший их ледок, и я услышала собственный голос. «Конечно, я здесь, родная, я с тобой». Девочка подползла поближе, ее удивительные волосы коснулись моей груди, прикрытой какой-то легкой тканью, почти паутинкой. «А зачем они все говорят, будто ты умираешь? Что значит это слово? Куда ты умираешь? Надолго?» Я поцеловала упавшую мне на губы прядку волос и ответила: «Мамы не умирают, милые. Я всегда буду рядом с тобой, даже если какое-то время ты не будешь видеть меня». «Рядом со мной и с папой, да?» — с напором спросила малышка, бросив стремительный взгляд куда-то в сторону. Я тоже туда посмотрела. Там, похоже, находилась дверь в комнату с балдахином и боковинами из темных, тяжелых даже на вид тканей. И между ними стоял, скрестив руки на груди, парень лет 20. На вид слишком молодой даже для такой небольшой дочки. Хотя масть совпадала. Длинные белые волосы рассыпались и по его плечам. И смотрел он на меня, не моргая и не шевелясь, лишь грудь под легкой светлой рубашкой глубоко и часто вздымалась. Я никогда не видела его прежде. Я вообще никогда не видела такого красивого, гордого и властного лица. Я никогда не видела выражения такого страдания и еще недоумения, что ли, будто он впервые в жизни столкнулся с чем-то, что ему не подвластно. Мне захотелось рассмотреть парня получше. Я слегка перекатила голову по подушке, и тут все исчезло. Что-то разбудило меня.